Дорогами алхимии. Глава 1. Перегрузка зрелищем оказалась столь значительной, что мы даже дом не стали толком осматривать, переглянулись и отложили на завтра. Затащили в две случайные комнаты на втором этаже спальники, и, не знаю, как дядя, а я уснул тут же, даже модуль никакой не стал использовать, и без того мозги кипят. Не помешало даже бурчание песца под ухом, что нужно срочно вникать в тонкости настраивания дома. Подождет вникание до того времени, как я в себя приду. Нет, уж отныне буду требовать от него точный перевод и возможные последствия использования. Маленький бюджетный дом с маленьким бюджетным садиком. Как мы все легализовать-то будем? Но я тоже хорош, мог же подумать, что представления о скромности у нас с песцом сильно отличаются. То, что для него до крайности скромно, для меня верх расточительства. Утром я встал, осмотрел серую комнату с контрастно хорошей дверью и затосковал. Сколько же денег придется вложить в эту махину, чтобы здесь можно было жить не как в сарае? Видишь панельку у двери, обиженно сказал писец. Руку к ней приложи, и что будет? С подозрением спросил я. Сможешь выбрать покрытие на пол и стены? Звучало это не страшно, так что я рискнул. Меню оказалось интуитивно понятным даже без знания языка, так что я выбрал на пол пушистое ковровое покрытие, на стены жизнерадостную, но светлую желтую краску, а под потолок круглый светильник, хотя писец по поводу последнего заявил, что это всего лишь дань прошлому, а светится все здесь независимо от таких якобы источников. Иллюзия, магическая технология, такие дома, сложные артефакты с вложенными вариантами, поэтому и стоят столько, то есть стоили, конечно, это сейчас вы такие контейнеры цените по размеру, а раньше, по начинке. Мебели тут встроенной нет, только шкафы. В шкаф вела двойная дверь, и внутри ниши было множество полок и штанг, явно использовалась магия пространства. Мой нынешний гардероб тут будет смотреться нищенски, даже если я выложу сразу все. Из окна был чудесный вид на участок. Над окном можно было вызвать несколько типов карнизов для штор, а можно было обойтись жалюзи, которые вызывались нажатием на еле заметную панельку сбоку от окна. Еще одна дверь вела в личный санузел, посещение которого было уже до нельзя актуальным. Но сначала я все равно выбрал там оформление на вызванном меню, а именно, форму и размер ванны, вариант душа, цвет кафеля, форму унитаза, наконец. Сам душ оказался очередным многотехническим устройством, но настолько удобным, что из ванной я выходил уже полностью примиренным с владением этим домом. Был бы он еще поменьше, вообще было бы прекрасно, а то есть у меня подозрение, что магия на поддержание будет уходить со свистом. Серость коридора удалось тоже быстро поменять на дубовый паркет и рельефную штукатурку. Имитацию освещения там я тоже установил. Да, возможно, она нам не нужна, но тут будем бывать не только мы, так что лучше пусть поменьше поводов для расспросов найдется. Хотя, чувствую, мы будем очень негостеприимным родом. Спустившись на первый этаж, я быстро глянул остальные помещения и решил там без дяди ничего не настраивать, кроме кухни. Она предполагалась моей вотчиной, и уж там я вволю поиграл с настройками, получив максимально большой холодильный агрегат с несколькими отсеками для разных режимов, максимально большой морозильный агрегат, самые навороченные во времена создателя песца духовку и варочную панель, кучу шкафчиков, к сожалению без наполнения, стол и несколько рабочих поверхностей. Все это радовало видом, но огорчало пустотой. Говорил тебе, что нужно кулинарный контейнер брать, с некоторым злорадством напомнил писец. В чем-то он был прав. Готовить в такой кухне в полевой дядиной посуде казалось кощунственным. Кроме того, принесенная из гаража кастрюля показала несовместимость с варочной панелью. Последняя принялась громко и грязно ругаться. Пришлось принести плитку дядину и готовить завтрак на ней. К окончанию этого действия дядя как раз спустился. Судя по коридору и кухне, тут все настраивается, бодро поинтересовался он, все кроме мебели. Это радует. Я тут прикинул, что если взять грузовичок поменьше, то никто и знать не будет, что мы возим, а возить все равно придется. Как минимум нам нужно две кровати и пара столов, и посуда. Писец предлагает кулинарный контейнер купить. Полный оживился симбиант, с алкогольной составляющей, иначе придется отдельно что-то закупать. При наших условиях, что полный, что не полный, в деньгах разницы особой не было, поэтому я уверил, что если буду покупать, то непременно по максимуму. Теперь я жалел, что ограничился малым алхимическим набором, нужно было брать сразу большой, потому что там в составе были еще столы. После завтрака мы прошлись по дому, изучая и одновременно приводя в относительно жилый вид. Третий этаж решили сделать рабочим, дядин кабинет и хранилище его артефактов и моя лаборатория, пока только алхимическая. В подвале ожидаемо оказался полностью оборудованный винный погреб. Писец с огорчением сообщил, что как он ни крутил настройки, бочки не появились, поэтому их придется закупать отдельно. Экономил как мог, буквально орал его удрученный облик, светлый и пушистый. На фоне огромного помещения под будущее алкогольное богатство чуть не потерялась скромная бытовая комната со стиральным и сушильным агрегатами. Интересно, писец о ней сам вспомнил в промежутке между поисками варианта с бочками или она идет по умолчанию и забыть про нее невозможно. Я склонялся ко второму варианту, потому что симбиант выглядел озадаченным неожиданной находкой. После этого мы все же вышли на улицу. При свете дня все это хозяйство смотрелось не столь устрашающе, наоборот, можно даже сказать, вдохновляюще. Или мы просто за ночь смирились с приобретением. В беседке не оказалось ни стола, ни стульев, так что дядя сразу взял на заметку, что это в первоочередных покупках. То, что ночью я принял за оформление, на деле оказалось виноградом, который оплел решетки. Судя по довольной песцовой морде, виноград тоже пойдет в дело, хотя в какое, судить было сложно. Грозди только завязались и ягодки были мелкими и зелеными. Кулинария исправно просигнализировала, что пока можно использовать только виноградные листья. «Посидеть на улице летом под мясо с правильными напитками – бесценно», – заявил дядя, любовно рассматривая найденные в беседке приспособления. «Вот это правильная вещь, по ее поводу даже никаких вопросов не возникнет, а вот по остальному. Ладно вопросы, но оно же требует ухода и полива. Полив автоматический, был заложен, когда проект делали», – гордо сказал писец. «А уход, я же специально модули выбрал по садоводству и теплицам. Значит, сад и растения в теплице благополучно скончаются, потому что я эти модули брать не буду. У меня мозг, не свалка для всего, что ты считаешь полезным. Теплица вообще на самообеспечении почти», – заволновался писец. «А сад что? Ну обрезать, подкормить. Полив автоматически же, немного же усилий». Он закрутился, мелькая хвостом то вправо, то влево. Создавалось впечатление, что на самом деле цель его создания вовсе не та, что декларировалось. Похоже, с точки зрения симбианта, именно Сидр – вершина эволюции, а мы лишь так, нужное приложение для достижения этой вершины. И задача писца – нести Сидр в массы, даже если эти массы сопротивляются изо всех сил. «Пойдем смотреть остальное», – предложил дядя, не подозревая, что по соседству рушатся писцовские идеалы. «Стоп, писцовы же мы, значит, идеалы рушить нельзя. Во всяком случае, не до основания. Теплицу мы осмотрели только снаружи. Судя по ее внешнему виду, в немедленном вмешательстве она не нуждалась. К заполнению писец отнесся со всей ответственностью, поэтому там были не только травки для алхимии, но и огурчики-помидорчики. Даже небольшая грядка клубники обнаружилась». «Хм», — сказал дядя, оказавшись неспособным определиться со своим отношением к данному устройству. «Пусть пока будет, пусть пока будет», — возмущенно передразнил писец. «Да я там столько подбирал оптимальное сочетание. Сейчас и сортов таких поди нет, даже близких». Он прикоснулся к мудрости тех, кого сейчас называют древними. «И все, что мог родить, пусть пока будет». Коптильня-сушильня оказалась всего с одним коптильным шкафом и несколькими стеллажами под сушку растений. Центр, где будет происходить прокол, оказался пустым, что заставило признать удачной маскировку даже меня. «Кстати», — припомнил дядя, — «у тебя там мясо в стазисном ларе, его же пора было вялить». «Пора», — согласился я, — «и травы выложу, не пропадать же помещению». «И спасибо», — сказал я уже писцу. И что подумал об этом и что так удачно все замаскировал. Оставался только сад, но в него мы не заходили, постояли с краю. Ни я, ни дядя никогда не страдали любовью к земельно-посадочным работам. Вьюгины считались боевым родом, а не сельскохозяйственным. Мы вообще ни к земле отношения не имели. «Дела», — протянул дядя. «Смотрю, там не только яблони. Деревца были разного типа, а еще в глубине виднелись какие-то кустики. Короче говоря, писец устроил тут все исключительно на собственный вкус. Конечно, разве можно обойтись без вишен и слив? Из них и вино интересное выходит, и наливки, и настойки, а вишневый ликер». Писец мечтательно поднял морду к небу, представляя божественный вкус всего перечисленного. И для него этот вкус был не виртуальным. «Твой создатель был алкоголиком, не выдумывай. Он любил экспериментировать», — увильнул от прямого ответа писец. «Что делать-то будем?» — спросил дядя. «Не уничтожать же такую красоту. Предлагаю разделить обязанности. То есть сад на тебе. Почитай литературу, а то мне пытаются очередной модуль сосватать». Дядя посмотрел на сад в священном ужасе. «Может, ну его, это сад, заведем лучше газончик. Если здесь будет газончик, я перестану вам помогать», — ощерился писец. «А как же цель, для которой ты был создан?» «Я создан как обучающий модуль, остальное идет бонусом. Вообще-то, это шантаж. Вообще-то, это неумение договариваться с твоей стороны», — заявил он. «Потому что я иду во всем тебе навстречу, рассказываю то, что ни ты, ни Олег больше ниоткуда не получили бы, а вы в благодарность хотите уничтожить выстраданный мной яблоневый сад. Все остальное, хоть в ноль выносите и солью присыпайте, но если тронете это, я для тебя стану только обучающе-диагностическим артефактом, и на большее можете не рассчитывать. Понимаешь, ни я, ни дядя не умеем за этим ухаживать, а значит, с какой-то вероятностью все это загнется само. Зачем нужно было брать так много разных растений? Не загнется. Где там много? Всего ничего. Используешь модуль, и знание у тебя в голове». Я вздохнул. «Модули использовать не буду, но ты же подскажешь, если что-то будет нужно». «Конечно», — писец радостно закивал с такой скоростью, что еще немного, и голова рискует оторваться и улететь. «Хорошо, сад мы не трогаем, но с одним условием». «Каким?» Он уселся, трогательно сложил лапки и обвил их хвостом. «Ты перестаешь играть меня в темную, четко сообщаешь о последствиях. Понимаешь, ты создан в другом времени и можешь не представлять, к чему приведет то или иное действие. У нас с дядей могут возникнуть серьезные проблемы». «Договорились». Радостно вскинул он лапу подушечками вперед. «Но сад не портишь, сообщаю. Писец говорит, что, если ты не будешь ухаживать за его яблоневым садом, он перестанет тебя консультировать по истории древних». «Вообще, я не так сказал, но так даже правильней». «Одобряю», — довольно кивнул писец. «У меня летом обычно раскопки», — растерянно сказал дядя. «Я не могу быть привязан к саду. Скажи ему, что здесь подключено почти все, ему только подзаряжать вовремя системы нужно будет, ну и обрезать, и собирать урожай. Переработку ты берешь на себя. Я, знаешь, какой хороший прирост к алхимии это дает». «Тоном змея-искусителя?» — спросил писец. «В конце концов мы с дядей разделили обязанности. На мне была теплица с ее подозрительно не совсем алхимическим содержимым, на Оледе — сад до момента переработки урожая». Писец уверил, что строительный туман росту растений не мешает и его можно держать долго. Отдельно радовал бассейн, который не требовал вообще никакой заботы, там все происходило автоматически. Из бонусов, его можно было использовать зимой, поскольку в холода он закрывался куполом, который в теплое время был утоплен в землю. Я было облегченно вздохнул, но тут мне позвонили с незнакомого номера. «Слушаю, это Тимур от Власова. Он договаривался насчет сам знаешь чего, оперативно он. Я думал, еще пара дней у меня есть, чтобы наделать больше. Поселок Философский Камень, я там буду весь день». Короткое молчание. «Наверное, собеседник смотрел по карте, где это?» «Судя по всему, усмотрел и что поселок закрытый, поэтому сказал, подъеду, звякну, ок, сможешь выйти?» «Примерно через полчаса, без проблем», — обрадовался я, только сейчас сообразив, что строительный туман представителю Власова видеть не стоит. «Это кто?» — спросил дядя. «Возможный покупатель на алхимию», — пояснил я. «Так что я пойду заброшу все в сумку». Я успел не только забросить все в сумку, но и разложить как мясо, так и травки на просушку. После того, как я повытаскивал бутылки и банки с алхимией и пакеты с мясом, в ларе стало довольно просторно. Даже не подумаешь, что не так давно он был забит под завязку, а я мечтал о еще одном. Кстати, а тот контейнер, что был с садом, его нельзя использовать как стазисное хранилище. Спохватился. Нельзя. Там одноразовый артефакт, писец вздохнул. Все, что не использовалось, пропало, такие контейнеры после активации в конце автоматически уничтожаются. Тимур подъехал минут через 40, и я вышел к нему с сумкой. Охранник отметил это подозрительным взглядом, что было понятно. Машина дорогая, тонированная, кто там внутри, не видно. При моем появлении Тимур не вышел, открыл пассажирскую дверь. Я залез в машину и дверцу прихлопнул. Ни к чему охраннику видеть,